Глава вторая. Пригород Граева. Ночь на 22 июня 1941 года. Едва придя в себя, Кобрин ощутил заполонивший все его существо иррациональный страх. Какой-то показавшийся бесконечно долгим миг, он был одновременно и самим собой, и еще одним человеком, тем самым неведомым реципиентом. Не желающий впускать в себя чужое сознание, разум подсознательно, на уровне инстинкта самосохранения, противился, и от этого становилось еще страшнее. В какое-то мгновение ему показалось, что тот, другой, возьмет верх, победит, подомнет, и он растворится в его воспоминаниях, в его «я» и исчезнет навсегда. Едва ли не против воли, припомнив, чему учили на одном из психологических тренингов перед началом теста, Сергей взял себя в руки, успокаиваясь, и наваждение исчезло, словно и не было. Теперь он точно знал, что он — это именно он. 32-летний капитан штурмовой роты 42-го МПП Сергей Владимирович Кобрин, курсант ВАСВ, будущий полковник генерального штаба. Что ж, похоже, умники из научного отдела не обманули. Ассоциация прошла штатно. Как и было обещано, сознание донора, то бишь его собственное, временно подавило разум реципиента, завладев в качестве трофея всеми его профессиональными навыками и умениями. Когда придет пора возвращаться в свое время, тело вернется под контроль настоящего хозяина, и тому придется порядком удивиться. Впрочем, некоторые изучавшие вопрос специалисты утверждали, что реципиент сохранит основную часть воспоминаний, но не будет понимать, откуда они взялись. Сведения же о том, что будет помнить донор, как уже говорилось, представляли государственную тайну. В следующий миг активизировался информационный пакет, загруженный в его разум во время одного из сеансов гипнообучения, и секунду спустя Сергей знал, кто он теперь и где находится. Точнее, когда, поскольку вопрос о конкретном местоположении в данной ситуации был вторичен. Итак, сейчас он капитан РККА Иван Степанович Минаев, командир батальона 239-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии, дислоцированного на госгранице в районе бывшего польского городка Граева. «Смотри-ка!» — мысленно усмехнулся Сергей, все еще не раскрывая глаз. «Снова капитан, как и там, у себя. А день сегодня? Воскресенье, 22 июня 1941 года, немного за полночь. В голове словно беззвучно рванула штурмовая граната. 22 июня 41-го года. Война начнется через несколько часов. Ну, удружили, товарищи руководители. Хоть бы пару лишних дней дали, чтобы немного освоиться, вжиться в новую для него реальность. Что можно успеть изменить за 4 неполных часа, если ты всего лишь комбат? Или все-таки можно? Или никто и не планирует, что он сумеет что-то изменить? Кобрин распахнул глаза и решительно сел на жалобно скрипнувшей пружинами кровати. Снова накатило головокружение, его ощутимо повело в сторону, и чтобы не упасть, пришлось вцепиться пальцами в край застилавшего койку тощего матраса. Мгновение спустя недомогание прошло, и капитан огляделся. В небольшой, 9 метров площадью комнате, царил полумрак. Легкий ветерок едва заметно колыхал легкие занавески. На выкрашенном темно-коричневой краской полу с домотканным прикроватным половиком лежал светлый контур распахнутого окна. Где-то снаружи горел фонарь. Видимо, помещение располагалось на первом этаже. На оклеенной неброскими или выцветшими обоями стене размеренно тикали ходики. Поднявшись на ноги, Капитан сделал на нетвердых ногах несколько шагов к двери, нащупав возле косяка круглую коробочку выключателя. Память, то ли реципиента, то ли заложенная в будущем, услужливо подсказала, что для включения освещения нужно повернуть по часовой стрелке непривычного вида рычажок. Щелчок, и под потолком загорелась тусклая лампа накаливания под плоским абажуром. Несколько секунд Сергей, щуря привыкшие к темноте глаза, с интересом разглядывал архаичный осветительный прибор. В его времени ничего подобного не существовало уже больше двух с лишним веков. Хмыкнув, если обращать внимание на каждый артефакт далекого прошлого, никакого времени не хватит, Кобрин Минаев подошел к настенному зеркалу, вгляделся в свое чужое лицо, знакомясь с новой внешностью. Капитан Минаев оказался ниже его ростом, но несколько шире в плечах. Лицо? Да самое обычное. Вполне так себе славянского типа. Коротко стриженные русые волосы, небольшой шрам над левой бровью, еще один на скуле. Сергей улыбнулся, затем нахмурился, привыкая к мимике реципиента. Проверяя моторику, подвигал руками, несколько раз присел и прошелся по небольшой комнатке, остановившись возле письменного стола. Нагнутый спинки венского, вроде так он называется, стула, висела гимнастерка, сложенные с армейской аккуратностью галифе лежали на сиденье. Полевая сумка и портупея с кобурой обнаружились на спинке кровати, увенчанные, видимо, в соответствии с местной модой, никелированными шарами-набалдашниками. Расстегнув тугой ремешок, Кобрин откинул клапан кобуры и вытащил пистолет. Выщелкнув из рукояти магазин, зачем-то отвел и спустил с задержки негромко клацнувшую затворную раму. Оружие было отлично знакомо. Восьмизарядный автоматический пистолет системы Токарева, калибр 62 мм, не полагаясь только на информационные закладки и память реципиентов, допущенных к прохождению тренажера, курсантов знакомили с огнестрельным оружием заданного времени и даже проводили обязательную огневую подготовку. Сергей так и не узнал, откуда брали боеприпасы. То ли со складов стратегического резерва, что вряд ли. За 200 лет патроны просто не могли не скиснуть. То ли специально производили малыми партиями именно для нужд Академии. Убрав пистолет обратно в кобуру, Сергей выключил свет, напился воды из стоящего на столе стеклянного графина, отчего-то жутко мучила жажда, и подошел к окну. Отведя в сторону занавеску, выглянул наружу. Довольно просторный внутренний двор, более всего напоминавший армейский плац, да наверняка им и являвшийся, был пуст. Лишь возле входа в соседнее здание топтался на одном месте, видимо, чтобы не заснуть, часовой. Над его головой горел фонарь, тот самый, что и освещал комнату. Память снова подсказала, что это и есть расположение 1-го батальона 239-го стрелкового полка, одного из трех в дивизии. Вообще-то батальоны отдельно от полков не располагались, конечно, но тот случай особый. Уж больно удобным для размещения оказался бывший польский военный городок, который, увы, никак не мог вместить весь полк вместе с инфраструктурой. Охраняемое караульным здание, штаб, финчасть и особый отдел, в полусотни метров отсюда казарма, еще дальше хозяйство автороты и все такое прочее. Ну а сам он находится в доме комсостава, разумеется, в той его части, где размещаются не успевшие обзавестись семьями командиры. Прохладный по ночному времени воздух был удивительно чистым, неиспоганенным привычным городскому жителю смогом, и одуряющий пах от цветающей травой и еще чем-то вовсе уж незнакомым. Кобрин с удовольствием вдохнул полной грудью. Раз, другой, третий, до тех пор, пока легонько не закружилась голова. В его времени такой воздух встречался разве что на недавно колонизованных планетах, еще не развернувших в полной мере программу индустриализации. Заметивший движение в окне часовой, на всякий случай немедленно вытянулся по стойке смирно, лихо брякнув о землю прикладом брошенный в положение к ноге винтовки с примкнутым штыком. Мол, глядите, товарищ командир, не сплю и бдительности не теряю. Улыбнувшись, солдат, вне зависимости от того, какой сейчас на календаре век, всегда и везде остается солдатом, Сергей кивнул, задернул занавеску и уселся обратно на скрипящую кровать. Ну что ж, вот он и на месте. Причем как в пространстве, так и во времени. Как его зовут, где и когда он находится, теперь известно. Пора разобраться с остальным. Откинувшись на подушку, капитан поерзал, устраиваясь поудобнее, прикрыл глаза и начал вспоминать собственную биографию. Итак, родился он в 1916 году в семье, как принято говорить в этом времени, пролетариев. Первый ребенок в семье. Мать – прачка, отец – рабочий железнодорожного депо, активный участник большевистского подполья, партийный стаж 1904 года. Погиб в бою с белоказаками где-то на Дону в 18-м. Тогда же умерла от тифа младшая сестренка. В 30-м Иван Минаев закончил семилетку и, твердо решив связать свою судьбу с армией, отчасти в память о сгинувшем в горниле гражданской отце, поступил в пехотное училище, которое закончил через 3 года в звании младшего лейтенанта. После училища нес службу в Белорусском особом военном округе, летом 40-го года переименованном в ЗАПОВО. Успел Минаев и повоевать. После начала Второй мировой в качестве командира взвода участвовал в польском походе. Спустя год, будучи уже ротным, сражался на финской войне, где заработал легкое обморожение, контузию и осколочное ранение от близкого разрыва вражеского снаряда, те самые 2 шрама на лице. После госпиталя, где он провалялся до конца весны, Иван Степанович вернулся в родную часть уже старлеем и с новеньким орденом Красной Звезды на гимнастерке. Ну а 3 месяца назад, в марте 41-го, Минаев получил капитанское звание и принял под командование полнокровный батальон. Не женат, детей не имеет, из семьи только мать, проживающая в небольшом поселке Новочеркасского района. Вот и вся немудреная жизнь того, чье тело он сейчас занимает, уложившаяся в несколько секунд воспоминаний. Прямая, словно штык от 3-линейной винтовки, полуголодное и холодное детство, проведенное в училищных стенах и продуваемых всеми ветрами палатках летних лагерей юность и зрелость, которой суждено совпасть во времени с самой кровавой в человеческой истории войной, о которой капитан Иван Минаев, в отличие от капитана Сергея Кобрина, пока не знал. Хоть наверняка догадывался. Память реципиента хранила воспоминания о политзанятиях, где комиссар, рассказывая о нерушимой дружбе и союзническом долге между СССР и Германией, одновременно напоминал о необходимости удвоить бдительность и быть готовым в любой момент отразить вероломный удар коварного врага. Да и в ведущихся на досуге между красными командирами разговорах никто особо не сомневался в скором начале войны. И противник назывался вполне определенно. Те самые «друзья-союзники», чьи разведывательные самолеты в последние недели что-то уж больно часто случайно перелетали госграницу и подолгу баражировали над советской территорией, производя аэрофотосъемку и наблюдая за передислокацией войск. Вот только в конкретной дате ее начала мнения расходились. Большинство считали, что в этом году немцы не нападут, хоть до них и доводили данные разведки о сосредоточении сил противника на западной стороне Буга. Меньшинство, к куда входили главным образом успевшие принять участие в боевых действиях ветераны, были уверены, что нападение неминуемо и начнется не позже июля, максимум в начале августа, поскольку воевать в условиях осенней распутицы и тем более зимних морозов немцы не станут. Комбат Минаев, разумеется, входил в число последних. Хорошо, с этим все понятно. Теперь нужно вспомнить, что он знает о боевом пути 27-й стрелковой, и уже отсюда планировать что-то конкретное. Итак, что ему известно? Не из памяти капитана Минаева, разумеется, из будущего. К началу войны, то есть к сегодняшнему утру, подразделения дивизии прикрывали участок госграницы в районе бывших польских городов Граева, Августовка и Сухова, где и приняли первый бой с двумя пехотными дивизиями вермахта, 162-й и 256-й. Из-за чудовищной неразберихи первых суток войны и катастрофических проблем со связью полки дивизии остались без централизованного управления и налаженного взаимодействия между частями, как пехотными, так и вспомогательными. В результате большая часть подразделений 27-й СД, чтобы не оказаться в окружении в первый же день, отступила, попытавшись задержать немцев около реки Бобр. Увы, безрезультатно. Гитлеровцы прорвали слабо организованную оборону еще до наступления темноты. 24 июня, потеряв за двое суток практически непрекращающихся боев с превосходящими силами противника почти половину личного состава и техники, дивизия предприняла попытку контратаки, а на следующий день получила, наконец, четкий приказ до последней возможности всеми силами и средствами прикрывать отступление частей 3-й армии 4-го стрелкового корпуса. Приказ бойцы 27-й стрелковой выполнили. Ценой своих жизней и самого существования дивизии практически полностью уничтожены на этом ставшем для них последним рубеже обороны. Немногие уцелевшие укрылись в лесах, не имея ни связи между отдельными группами окруженцев, недостаточных запасов медикаментов, провианта и боеприпасов, и выходили к линии фронта вплоть до августа, почти полтора месяца ведя в тылу гитлеровских войск диверсионную партизанскую войну. В начале осени 41-го дивизию расформировали как прекратившую существование боевую единицу. Не раскрывая глаз, Кобрин глухо выругался. Уж больно типичный для лета 41-го оказалась история его нынешней дивизии. А сколько еще таких батальонов, полков и дивизий перемолола кровавая мясорубка приграничного сражения, или, правильнее сказать, не сражения, а разгрома. И вот ведь что обидно. Практически везде было одно и то же. Внезапность нападения, неразбериха первых часов и дней войны, отсутствие нормальной связи между частями и штабами, запаздывающие сведения с фронта, общая растерянность командования, доводящего до подразделений приказы, порой полностью противоречащие друг другу. Нет, в его времени подобное тоже встречалось. Взять хотя бы ту самую недоброй памяти высадку на Вирджинии, стоившую федеральным войскам почти 1500 погибших в течение нескольких суток и в два раза больше раненых, но не в таких же масштабах. Внезапно Сергей ощутил, как по телу прокатилась, заставив шевельнуться короткий ежик волос, волна страха и понимания. Ёлки-палки, а ведь все то, о чем он только что размышлял, не просто архивная информация, загруженная в его разум в родном времени. Все это самая настоящая реальность. Реальность, в которую он буквально через 3 с небольшим часа окунется с головой. Все то, что он привык считать событиями нереально далекого прошлого, еще не произошло. И он станет свидетелем того, как все случится. Или тем, кто попытается хоть что-то изменить. Торопливо одевшись и перепоясавшись портупеей, Кобрин обулся. Очищенные до зеркального блеска сапоги обнаружились под вешалкой. Поскрипывая рассохшимися половицами, подошел к зеркалу и надел непривычного фасона фуражку с малиновым пехотным околышем. Вроде нормально. По крайней мере, внешне никак не определишь, что капитан РККА Минаев не совсем тот, за кого себя выдает. И гимнастерка, и головной убор сидели идеально. Чувствовалось, что их носитель профессиональный, кадровый военный. Так, ну и что дальше? Будить комполка? Поднимать тревогу? Пытаться связаться с комдивом, дозвонившись до штаба дивизии в Суховоле? И что он ему скажет? Мол, приснилось, будто немцы сегодняшним утром нападут? И он, комбат Минаев, настоятельно рекомендует немедленно начать вывод войск из ППД? Бред. В лучшем случае обматерят, посоветовав проспаться. А в худшем обвинят в паникерстве и арестуют до понедельника, поскольку в выходной никто с ним разбираться, скорее всего, не станет. Контрразведчики тоже люди, которым хочется провести воскресенье с семьей, а не выясняя, что за блажь пришла в голову одному из комбатов. Да уж, удружили ему товарищи руководители тренажера. С другой стороны, с чего он взял, что тем, кто проходил тренировки до него, было проще? Наверняка нет. Так что сам. Все сам. Значит, штаба и замполита в расположении нет. Еще вчера уехали в Брест. Первый к семье, второй по каким-то личным делам. Последнее даже неплохо. Меньше людей будет мешаться под ногами. Да и врать тоже меньше придется. Проще взять всю ответственность на себя. Правда, особист на месте, но с этим придется разбираться по ходу действия. Все. Довольно время терять. Тут не то что час. Каждая минута дорога. Решившись, Сергей отворил дверь и двинулся к выходу из здания. Миновав погруженный в темноту недлинный коридор, вышел на улицу, едва ли не напротив воли, снова вдохнув полной грудью замечательный местный воздух. Эх, хорошо. Жаль только, что вскоре здесь будет пахнуть совсем иначе, сгоревшей взрывчаткой, гарью и свежей кровью, как, собственно, и на любой другой войне, что в прошлом, что в будущем. Торопливо пересек по диагонали плац. Часовой у штаба вытянулся по стойке смирно, судя по закаменевшему лицу, решив, что начальство прибыло по его душу. А ведь не спал, вот ей-ей, ни секундочки даже. Зевал, конечно, но зевать по ночному времени уставом караульной службы ни разу не запрещено. «Здравия желаю, товарищ капитан, красноармеец Иванов!» «Отставить!» — буркнул Кобрин. «Помощник дежурного по батальону на месте?» «Так точно, позвать!» «Сам справлюсь». «Как вокруг? Тихо? Происшествий не было?» «Так точно, тихо. Не было?» «Повнимательнее. Сам знаешь, какое сейчас время. Возможно, провокация. Учти это. Вдруг кто незнакомый появится. Даже если в нашей форме, сразу поднимай тревогу и действуй согласно уставу караульной службы. Невзирая на звание и все такое прочее. Нужно будет стрелять на поражение, сразу стреляй, не думай. Это приказ, понятно? Так точно, понятно. Оставив удивленного неожиданным появлением начальства и его не слишком понятным предупреждением бойца на посту, Кобрин скрылся в здании штаба. В гулком коридоре его встретил взъерошенный и определенно заспанный сержант-связист. Самого дежурного нигде видно не было. Сделав вид, что ничего не замечает, капитан приказал: «Слушай сюда, боец. Где ротные живут, знаешь?» Красноармеец суетливо кивнул, все еще ровным счетом ничего не понимая. «Тогда ноги в руки и бегом, чтобы через 5 минут все пятеро были в штабе. Через 5! И ни секунды позже, понял?» «Понял», — ошарашенно пробормотал тот. «Так это... А чего им говорить-то? Учебная тревога?» «Просто скажи, комбат вызывает. Остальное не твоего ума дело. Ключи от кабинетов дай и дуй. Одна нога здесь, вторая тоже. 5 минут. «Есть?» — пискнул сержант, протягивая связку ключей, и торопливо порысил к дому комсостава, гулко бухая по утрамбованной земле плацу солдатскими ботинками. Командиры стрелковых рот, лейтенанты, как услужливо подсказала память реципиента, Степцов, Куренок и Геррадзе прибыли на 8-й минуте. Сергей специально засек время. Не для того, разумеется, чтобы попенять подчиненным за опоздание, просто по вбитой в подкорку привычке, не пойми чьей, то ли его собственной, то ли капитана Минаева, то ли обоих. Лейтенант Исаев, командир пулер-роты и командир минометчиков Мамлей Паршин задержались еще на 2. Выглядели все без исключения ротные изрядно помятыми и, ну, пусть будет, удивленными. Явно не ожидали ничего подобного в половине первой ночи. Тем более, что накануне и банька была, и кино в клубе, и предвкушение выходного дня. Ну и приняли понемногу на грудь, разумеется. Личное время же. Облом, одним словом. Выслушав нестройный доклад, Кобрин кивнул на расставленные вдоль стола для заседания стулья. «Присаживайтесь, товарищ командир, можете курить». Офицеры, в смысле командиры, шумно расселись, грохоча ножками стульев по вышарканному подошвами дощатому полу. Судя по выражению лиц, никто из них пока ничего не понимал. От слова «совсем». Уж больно не походило все происходящее на объявление тревоги. Несколько секунд капитан молча глядел на подчиненных, затем прокашлялся и заговорил короткими, отрывистыми фразами. «Значит так, товарищи, прошу выслушать то, что я скажу. Как говорится, без комментариев. Информация абсолютно достоверна и сомнению не подлежит. Примерно через 3 часа в районе половины 4 утра начнется война. По расположениям наших войск в приграничной полосе будет нанесен массированный авиационный и артиллерийский удар, после чего немецкие войска вторгнутся на советскую территорию с нескольких направлений. Вероломно и без предъявления Советскому Союзу каких-либо претензий, на всякий случай добавил он, припомнив, как вскоре будет официально объявлено по радио Молотова. Оглядев ошарашенно переглядывающихся лейтенантов, Кобрин невесело усмехнулся про себя. Похоже, ожидали услышать что угодно, но только не это. Удивительно, что еще ни одного вопроса не задали. Настолько удивлены, что просто не знают, о чем именно спрашивать. Вот и хорошо. Главное, чтобы особо думать не начали, растекаясь мыслью по древу. В бою есть только приказ, который надлежит исполнить от сих до сих. Все остальное вторично и вредно. Так что нужно дожимать, отдавая конкретное и понятное до последней буквы задание. Потому приказываю немедленно и скрытно поднять вверенные вам подразделения по боевой тревоге, вскрыть оружейные комнаты и раздать бойцам оружие, выдать боекомплект и сухие пайки на 3 дня. Боеприпасов брать по максимуму, сколько смогут унести. Все вы неоднократно тренировались и отлично знаете, что делать. На все 1 час. Медики и связисты уходят вместе со всеми. Хозвзвод туда же. С оружием, разумеется. Сейчас им место в бою. Полевые кухни бросить. По истечении этого срока батальон выходит из пункта постоянной дислокации вот сюда. Кобрин ткнул карандашом в расстеленную перед ним карту. К 3 часам утра нужно подготовить позиции. Вот здесь и здесь. Скрытно подготовить. Отдельно довожу. Все должно проводиться в атмосфере строжайшей секретности с соблюдением максимальной светомаскировки. Потому личный состав из расположения будет уходить своим ходом. А автомашины? У нас же транспорт имеется. Не выдержал комроты 3, лейтенант Куренок. Виноват, товарищ капитан, перебил. Кобрин несколько секунд размышлял. В распоряжении батальона имелось 3 полуторки, приданные им из состава авторота дивизии. Использовались старенькие, еще первых выпусков грузовики, в основном для вспомогательных целей. Привозили продукты, почту, транспортировали в госпитали обратно больных. На одну погрузить и эвакуировать в Минск 7 комсостава, у кого имеются, и вольно-наемный персонал. Пусть двигаются по шоссе на Белосток-Барановичи, Оно сейчас наверняка свободно. Без вещей. Брать только документы и мат-ценности. Гражданским объяснить, чтобы там не задерживались. При первой же возможности уезжали глубже в тыл, пока поезда еще ходят. Перед отправкой провести беседу о нераспространении панических слухов. Оставшийся транспорт переходит в распоряжение младшего лейтенанта Паршина. Минометы нам очень понадобятся. Лейтенант, мин бери по максимуму, сколько в кузов влезет, понятно? Пригодятся. После разгрузки машины отправить в тыл. Шоферам объяснить, что возвращаться обратно в расположение нельзя. Пусть шуруют на Белосток. Стоп! А где командир взвода ПТО? Внезапно нахмурился Сергей. Конечно, аж целых 2 45-ки. Не шибко много, но хоть что-то. Так это, товарищ капитан, в отпуске он? Удивленно ответил Паршин. А, точно. Кобрин сделал вид, что и на самом деле вспомнил. Хотя на сей раз память Минаева от чего-то подвела. Или реципиент и вправду об этом забыл. Бери противотанкистов под свое командование. Одну машину им под боеприпасы. Пушки на гужевой тяге пойдут. Лошади у нас имеются. Короче, разберись. Вопросы. 5 минут, не больше. Несколько секунд в кабинете царило молчание. Затем ротный раз, Степцов, неуверенно спросил. «Товарищ капитан, а это точно? Ну, насчет войны?» «Полагаешь, лейтенант, немцы тебя должны были письменно известить? 3 дня заказным письмом?» Ротные тускло заулыбались немудреные шутки. Наклонившись через стол, Кобрин негромко произнес, поочередно взглянув в глаза каждому из 5. «Мужики, хочу, чтобы вы поняли. Войны именно так и начинаются. Именно так и никак иначе. Когда вас будет среди ночи с похмелья или выдергивая из объятий любимой женщины и дают 1 час на все про все. 1 сраный час, мать его! 60 долбаных минут!» Не сдержавшись, он грохнул кулаком по столешнице. «Потому что через 2 здесь останется 1 пепелище и куча обгорелых, разорванных в клочья трупов, которые были вашими бойцами, женами и невестами, и которых вы не успели вовремя вывести из-под удара. Да чтобы вы не сомневались, вот!» Кобрин потряс перед лейтенантами плотным конвертом со сломанными сургучными печатями, найденным в сейфе перед их приходом. Что находилось внутри, он и понятия не имел. «Приказ из штаба полка пришел 30 минут назад. Так что все точно, к сожалению. Сверим часы, товарищи командиры. Сейчас 15:45. Ровно 15:02. Я хочу видеть, как батальон покидает ППД. Любое промедление без объективной причины — буду рассматривать как саботаж, вредительство и пособничество противнику. С этого момента действует закон военного времени, со всеми вытекающими, вплоть до расстрела». «А ежели машина, допустим, не заведется?» — переспросил Паршин. «Бросать к такой-то матери! Это касается любой неисправной техники и вооружения. Лишний груз с собой не тащить. Ремонтировать будет некогда и негде, и некому. Только не вздумайте ничего поджигать. Немцы мигом заметят. Так врагу ж достанется. Вот пусть враг с этим барахлом и мучается», — хмуро буркнул капитан. Судя по всему, не убедил. Пришлось рыкнуть. «Чего непонятно? Вам что важнее, железяки сломанные или живые люди? Совсем охренели? Бегом отсюда! Время пошло!» После ухода подчиненных Кобрин несколько минут просто сидел, собираясь с мыслями. Вроде все сделал правильно. Ничего другого за 2 с небольшим часа до нападения уже не придумаешь, будь ты хоть 3 гением. Он не в силах ничего изменить стратегически, но вполне способен увести людей из-под первого удара, заодно нарушив первоначальные планы гитлеровцев. Сейчас под его командованием больше 700 человек, из которых реальных бойцов, обученных вести боевые действия, примерно 2/3. Больше 10 станковых пулеметов, 9 82-миллиметровых минометов, и две легкие пушки. Много это или мало? Смотря для чего. Скажем так, для того, что он задумал, достаточно. Наверное. По крайней мере, очень хотелось бы в это верить. Ладно, хватит тормозить, есть чем заняться. Вон хоть штабными документами. Самое важное — упаковать переносной сейф и забрать с собой. Остальное уничтожить. Надымит сейчас, несмотря на распахнутые окна. В принципе, можно и без особого фанатизма. Все равно после немецкого артналета здесь наверняка камня на камне не останется. Сергей почти закончил возиться с документами. То, что оставлять было никак нельзя, он сжег в жестяной раковине, завоняв кабинет дымом. Остальное просто изорвал, швыряя обрывки на пол. Когда дверь без стука распахнулась от сильного рывка со стороны коридора, и на пороге возник командир в форме младшего лейтенанта НКГБ. Судя по расстегнутой на груди гимнастерке, косо натянутой портупеи и зажатой в руке фуражке, нежданный гость изо всех сил спешил добраться до штаба. Сергей мысленно хмыкнул. «Ха! А вот и особист!» «Кстати, что-то долгонько он!» Кобрин нисколько не сомневался, что среди ротных или взводных непременно найдется, если не стукачок, то просто сомневающийся, который побежит искать контрразведчика или пытаться самостоятельно звонить вышестоящему начальству. Правда, с вытянутым из постели, ничего не понимающим телефонистом комбат успел переговорить лично, под угрозой расстрела, запретив без его личного распоряжения производить любые звонки, а все входящие переводить на его номер. Телефон в кабинете имелся. Кобрин невольно ухмыльнулся, припомнив тот разговор. «Сержант, ты все понял? С этой секунды ты никого и ни с кем без моей команды не соединяешь. Даже если особисту позвонит командующий корпусом. Да хоть сам товарищ Берия, переводишь звонок на меня. Перед уходом обрезать все провода и разбить телефоны. Ты меня слышишь?» Выдернув из кобуры пистолет, Сергей вдавил ствол в висок бледного, едва не теряющего от ужаса сознания телефониста, и рявкнул, приводя того в чувство. «Сержант! В глаза смотреть! Повторить приказ!» Кобрин прекрасно понимал, что его зомбирования надолго не хватит, но до выхода батальона из расположения телефонист, скорее всего, будет послушен, поскольку только наивный и далекий от воинской службы человек может допустить, что до сержанта не дойдет его приказ о начале войны. Скрыть подобное от связиста в армии абсолютно невозможно. Слухи о войне растекутся мгновенно. Просто после того, как последний красноармеец покинет ППД, все это уже не будет иметь никакого значения. И вот, наконец, пожаловал и контрразведчик. Ну, сейчас начнется. Не ошибся, разумеется. «Степаныч, ты чего, сука, творишь?» От двери заорал тот, вваливаясь в кабинет. «Под трибунал захотел? Так и я следом за тобой пойду. Что за самоуправство? Зачем батальон среди ночи поднял? Паникером заделался?» «Сядь и отдышись!» Поднявшись на ноги, Кобрин обошел стол и силой усадил особисто на ближайший стул. Тот молча повиновался, шумно дыша и отирая тыльной стороной ладони взмокший лоб. «Видать, бежал откуда-то. Сейчас объясню». «Да уж постарайся!» Бросив на стол фуражку, глухо буркнул тот, стараясь успокоить дыхание. «Без четверти 4 утра немцы начнут артподготовку и массированные бомбардировки нашей территории. Затем они пересекут госграницу, и начнется наземная часть операции. Это война. Та самая, которую мы все ждем. Но от чего-то делаем вид, что ничего не знаем. Времени у нас почти не осталось. Вот я и делаю то, что обязан сделать, как боевой командир и ветеран, прошедший две войны. Вывожу батальон из-под первого удара и спасаю жизни моих бойцов». «Что за хрень?» — вскинулся особист, рывком дотянувшись до графина с водой. Несколько секунд он жадно пил, гулко-гылкая и проливая на подбородок и грудь. Наконец, звякнув посудиной о столешницу, продолжил, чуть успокоившись. «Ваня, ты вообще хоть понимаешь, что делаешь? Ты что, приказ получил?» «Так ведь не было никакого приказа, я бы знал!» «А значит, что выходит?» «Самоуправство и паникерство выходит, если вовсе ничего похуже. Под трибунал же загремишь! Забыл, какое время на дворе?» «Забыл? Провокации едва ли не ежедневно! Фашист от нас только и ждет, что купимся, что поведемся на их задумку. Помнишь, что политрук постоянно говорил? Не поддаваться на провокации. И тут ты, боевой командир, как сам только что сказал, такое творишь. Хватит!» Кобрин хлопнул по столу ладонью, внезапно вспомнив имя особиста. «Виктор. Младший лейтенант госбезопасности Виктор Зыкин. Довольно, Витя?» «Все я прекрасно помню и знаю. Но сведения точны. Примерно через 2 часа начнется война. Нравится тебе это или нет, но все именно так и обстоит. И мои ребята не погибнут спящими под немецкими бомбами, а окажут противнику достойное сопротивление. И, кстати, чего ты, собственно, боишься? Если немец нападет, сам понимаешь, победителей не судит. Я буду всецело прав и все такое. Если же подвергся панике, так мне и отвечать. Ты ведь ни о чем не знал, верно? И ротные это подтвердят. Вали все на меня. Или даже так». Расстегнув кобуру, Сергей грюкнул о стол пистолетом. Зыкин напрягся, но, заметив, что комбат тут же убрал от оружия руку, расслабился. «Пистолет видишь?» Особист, непонимающе нахмурив лоб, мрачно кивнул. «Значит, имеешь полное право заявить, что пытался мне помешать, но я угрожал тебе личным оружием, не позволив этого сделать». Кобрин убрал ТТ обратно. «Ну ты псих», — задумчиво протянул тот. «Угу, мне это уже говорили», — усмехнулся капитан, припомнив сказанное в далеком будущем пилотом штурмового гравилета огневой поддержки. «Так что я в курсе». «Что хоть за сведения? Откуда?» «Да какая тебе разница?» — отмахнулся комбат. «Все равно ж не поверишь. И не проверишь. Знаю, и все тут. Точка. Слушай, Вить, давай так. Если до 4 утра немцы не ударят, даю тебе слово командира и коммуниста, возвращаю батальон в ППД, сдаю оружие, добровольно иду под арест. И тут же пишу явку с повинной. Можешь сам выбрать, кем мне быть. Паникером, провокатором, вредителем или немецким шпионом. Да хоть застрелюсь, все меньше волокиты будет. Идет?» «Писец», — тоскливо протянул Зыкин. «Все равно мне теперь уже тоже не отмыться». «Ладно, хрен с тобой, делай как знаешь, но я буду все время рядом с тобой, ясно?» «Договорились», — хмыкнул Кобрин. «И, кстати, он не договорил. В дверях появился ротный 3 Куренок. «Товарищ капитан, разрешите доложить?» «Ой, здравия желаю, товарищ младший лейтенант государственной безопасности». «Короче», — рявкнул Кобрин, — «батальон к маршу готов. Разрешите начать движение?» «Молодец, лейтенант», — одобрительно кивнул Сергей, бросив взгляд на наручные часы. «На 10 минут раньше срока справились». «Командуй. Маршрут знаете. Вперед!» Покидая последним разгромленный кабинет, усеянный обрывками бумаги и носимым по полу невидимым пеплом, капитан Кобрин автоматически выключил свет. Просто по привычке.